Глава 10. «Женька, первый день после командировки, и ты на новом рабочем месте? Я так заработался в этой умиротворяющей тишине, что даже не заметил, как пролетело время, пока ребята сами не пришли ко мне. Все. Джина, Лукас, Ксюша и Катя. Начальник, мы принесли тебе кофе», — хихикнула Катя. «И ведь даже поздороваться не зашел», — упрекнул меня Лукас, с интересом рассматривая интерьер моего нового жилища. «Ага, и сказать, что он теперь не с нами», — поддакнула Катя. «Зазнался». «Это уже опять Лукас». Они все рассредоточились по моему кабинету, кто куда. Мгновенно испарилась вся моя тишина. Но все же я рад был видеть их всех. «Простите меня», — поспешил извиниться. «Я собирался, но не успел зайти к вам». «Да ладно, забудь», — подмигнула Катя и поставила кружку с горячим ароматным напитком на стол прямо передо мной. «Считай, мы просто завидуем тебе». «Конечно», — Лукас хлопнул себя по животу. «Самый молодой и самый крутой проект отхватил. Будешь тут завидовать, когда самый старый из вас и с самым маленьким проектом». «Ой, тебе ли жаловаться?» — фыркнула Ксения. «Кто у нас криптовалютой заведует? Проект у него маленький». «Так и скажи, что злишься не из-за его молодости, а из-за того, что эта гениальная мысль не тебе в голову пришла». «И из-за этого тоже», — буркнул специалист в ответ и вдруг сделал неожиданное, показал своей коллеге язык. «Мы все расхохотались. Все же я рад вернуться в инверсию. Как-то так получается, что вместе с Августом в мою жизнь пришли и друзья. Ну, может быть, пока не очень друзья, но хорошие коллеги точно». Я сделал большой глоток. Кофе был просто превосходным. И сразу же вспомнил Бельгию. Возможно, мой босс был прав, пытаясь увести меня обратно. Там, в чужой стране, я забыл обо всем, и эти люди вдруг внезапно стали моей семьей. Всего на несколько дней. Мы все вместе завтракали, обедали и ужинали, работали над проектами, гуляли, узнавали новое, посещали лекции. И никто никого не обижал, никто никому не завидовал, всем было просто хорошо и тепло. В этой компании абсолютно чужих друг другу людей. «О, Август, приветствую!» Лукас первым пожал руку только что вошедшего к нам хозяину инверсии. «Привет моей команде аналитиков, решили коллегу навестить?» От его открытой улыбки в кабинете словно засияло солнышко. Но его приходу был рад не только я. Бьянчи неловко сорвался с места и, неуклюже споткнувшись на абсолютно ровном полу, вместо того, чтобы пожать руку Доле, рухнул ему на грудь. «Ой, Август, я очень прошу прощения». Джина попытался сразу восстановиться, но как бы запутался в ногах или я не знаю в чем, что Августу пришлось помочь ему, и как когда-то меня, мой бог, взял его за плечи, а затем помог ему ровно встать на ноги. И в этот момент, вдобавок к моему возмущению и раздражению, мой взгляд упал на запястье моего бога, туда, где, как всегда, сверкали его дорогие часы, и болтался мой собственный браслет, и эта самая рука сейчас держала Бьянчи за плечо. «Простите, я не хотел». Джина же, нисколько не смутившись, пожал руку своему начальнику. «Ничего страшного, бывает». Еще одна улыбка моего бога подарена Бьянчи. Не заметил, как вскипел, и не успел отреагировать, когда Август наконец посмотрел на меня. Он как раз заметил все, что надо было, но я не увидел его реакцию, а сразу отвел взгляд, чтобы только не знать, что он там себе думает. «Август, как так вышло, что мы не празднуем повышение нашего маленького гения? А обязательная вечеринка у вас дома?» — вмешался Лукас, хлопнув в ладоши, словно предвкушая знатный отдых. «Да, я тоже за вечеринку!» Подпрыгнула на месте Катя. «В прошлый раз все было очень круто. Какой фильм будем смотреть? А что закажем? Суши уже были, давайте что-то другое». «Хотите вечеринку? А вы у самого виновника спросили?» Услышал я веселый голос своего босса. «А что его спрашивать? Его никто не спрашивает. Просто ставим перед фактом», — возразил Лукас. «Что ж, раз вы настаиваете...» «Евгений, что скажешь?» — спросил Август, так и не подойдя ко мне. «Да, Женька, каков твой положительный ответ?» «Я не знаю, как это должно происходить, но в общем и целом...» «Понятно, Август, он согласен», — закончила за меня Катя. «Прекрасно». Доля неожиданно легко ее поддержал, и я тут же узнал почему. Что ж, тогда сегодня вечером? Нет, слишком резко отреагировал на его провокацию я и сразу же оправдался. Простите, сегодня никак не могу, у меня планы. Планы у него. Лукас мгновенно обиделся. А я же осмелился поднять глаза на своего бога. И в них не было ни капли веселья. Он все еще злится на меня за то, что вечером хочу всего-навсего встретиться со своими друзьями. Ладно, гулёна ты наш, тогда до завтра. Дорог хлопнул меня по плечу. Передавай тем девчонкам, на которых ты нас променял, привет. А мы, заметь, будем думать о несъеденных вкусностях у Августа дома. Ты, кстати, там же не был еще? Да, не знаешь, от чего отказываешься. В прошлый раз мы там так упились и наелись. И нахохотались. Поддержали коллегу девчонки. Классный был фильм. У вас, Август, очень красивая квартира. Снова этот бьянчи с обожающими взглядами в сторону Доли. Джина был дома у Августа. Импульсивно сделал еще один глоток из кружки и уже совсем не смотрел на него. Даже думать не хочу о том, как там все было в прошлый раз. Тогда так и договорились. Завтра вечером у меня дома. Евгений, помнишь, ты обещал всем? «Помню». Кивнул, все еще не глядя на него. «Все, теперь за работу. И придумайте, какую кухню в этот раз будем заказывать. И кино, конечно же». «Бросим жребий». «Да, конечно». Через несколько мгновений я снова остался наедине с собой в своем новом, шикарном кабинете. Наедине с собой и со своими мыслями о том, как было в прошлый раз. Где сидел Бьянчи? На его диване? В кресле? А Август? Рядом? Касались ли они друг друга? Может быть, между ними что-то было, поэтому Август с первых же мгновений так бросался на меня за малейший контакт с итальянцем? Сжал зубы. От злости, неизвестности и непонимания я был готов закричать во все горло. Даже представлять не хочу,